Глава 6. О ночной прогулке на кладбище и о том, что не стоит доверять призракам. Амулет, подаренный мне на день рождения Юргисом и Эвертом, ощутимо нагрелся, предупреждая, что где-то неподалеку бродит нежить. Поэтому мы навешали на себя всевозможные щиты, обнажили мечи и, крадучись, отправились искать нужное место. Первый зомби выскочил как черт из табакерки, когда мы не преодолели и половины расстояния до 11-й могилы в правом ряду. Полуразложившийся мертвяк вывалился из-за каменной плиты на одном из захоронений и, расставив руки в стороны, пошел на нас. Я поежилась от обжегшего кожу амулета. Как именно он должен действовать, я пока не знала, но предупреждала появление нежити исправно. «Забирай его», — шепнула я Карлу. «Только давай пока без боевой магии обойдемся, а то всех остальных привлечем». Кивнув, он прыгнул вперед и принялся крошить зомби в капусту мечом. Что удивительно, тот особо не сопротивлялся и не издавал ни звука. «Упокоить все равно придется», — сообщил напарник, вернувшись ко мне, и принялся вытирать клинок. «Иначе вновь встанет. Поливай своим отваром». То, о чем он говорил, было ведьминским декоктом. Мучитель Закариус заставлял нас изучать некромантию классическую, то есть использовать магию смерти. Ведьмы же варили специальные зелья, которыми можно было полить восставших мертвецов, дабы их упокоить. Рецепт у меня был записан в тетради, но на практике я его ни разу не использовала. А вот сегодня после совещания было решено, что попробуем обойтись именно им, дабы не переполошить все кладбище и не привлечь остальных неживых. Я вынула из сумки флягу и окропила раскиданные по земле части тела зомби заговоренным отваром. Конечности вяло потрепыхались, но перестали пытаться подобраться поближе друг к другу и затихли. Самой стойкой оказалась голова. Не сразу она перестала щелкать зубами и таращиться на нас бельмами глаз. «Вроде действует», — выдохнула я, завинчивая флягу. Второй зомби нам встретился минуты через 3. С ним пришлось и мне клинком помахать. Этот покойничек оказался более прытким, чем его предшественник, и гораздо злее. Его постигла участь первого. Третий выскочил, когда я брызгала декокт на останки его товарища. Карл удерживал мертвяка, пока я не закончила, а потом мы вдвоем добили нежить. «Еще на парочку хватит и все», — предупредила я, брезгливо вытирая меч и проверяя, не испачкалась ли моя одежда. «Если притащатся упыри, придется шуметь». Наконец мы добрались до нужного склепа. Здание внушало уважение. Не склеп даже, а настоящий мавзолей. Огромный, мраморный, основательный. На крыше статуя немолодого господина, а у его ног свернувшийся дракон со скаленной пастью. Мужчина одет в камзол, со шпагой в руке и в мушкетерской шляпе на голове. И чего эту невообразимую конструкцию так любят в разных мирах? Неудобно же, да еще и с перьями. Ну ладно, на земле, ею в средние века спасались от помоев и содержимого ночных горшков, вываливаемых из окон на головы прохожих. Но тут-то, в другой реальности. Мы вошли внутрь и прислушались. Было тихо, как в могиле. Я нервно хихикнула и зажгла маленький огненный шарик. Оказались мы в месте, которое выполняло функции холла. У стен две каменные скамьи, прямо напротив входной двери арка, украшенная барельефами, а за ней лестница, ведущая вниз. Вот туда нам и нужно. Мы, крадучись, спустились и очутились еще в одном холле, но большего размера. Из него в противоположные стороны уходили два коридора. «Куда пойдем?» — спросил Карл. «Мальчики налево, девочки направо», — предложила я. «А не боишься одна?» — удивился напарник и сам себе ответил. «Хотя, что это я? Ты же не Ревалис. Ладно, расходимся. Тот, кто первым освободится, идет ко второму». «Договорились». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Что именно требовалось вытащить из этого склепа, Марвел нам так и не растолковал. Точнее, из его объяснения следовало: надо пойти туда, не зная куда, и принести то, не знаю что. Следуя за огненным шариком, я углублялась в правый коридор. Стены были гладкими, без украшений, ниш или ответвлений, поэтому взгляд ни за что не цеплялся. Единственное смущавшее меня — это то, что пол явно шел под уклон, а, следовательно, я спускалась все ниже и ниже под землю. Вывел проход в большую круглую комнату с куполообразным сводом. Вот тут было интереснее, на ее обустройство явно не пожалели времени, денег и сил. Потолок оказался расписан яркими фресками. Синее небо, белые облака, парящий среди них алый дракон, такой же, как на крыше склепа, и сидящий на его спине мужчина. Стены этого зала были покрыты синими мозаичными плиточками, но без рисунка. В центре помещения утопленная в пол могильная плита, а на ней статуя детеныша дракона, если судить по пропорциям его тела и глуповатой мордочки, выполненной из красного камня с прожилками. И все. Никаких ниш, сундуков, полок или еще чего-нибудь, где можно было бы пошариться. «Рыгор», — прошептала я, осмотревшись. «Это нечестно. Каким образом я смогу здесь найти что-либо? Тут же пусто». Попинав от досады стенку, я вернула меч в ножны. Затем вынула амулет от нежити из-под рубашки и расположила так, чтобы между ним и телом была прослойка ткани. А то уже больно было, так он нагрелся. Обновила на себе щиты и принялась за дело. Методично, шаг за шагом передвигаясь по периметру помещения, я обстукивала стены на предмет поиска в них полостей. «Да что же это за жизнь-то такая?» — бубнила в процессе. «Я библиотекарь. Почему я должна лазить по чужим могилам и искать в них что-то? Мне полагается из книжек собирать мудрость и сокровища мировых знаний, а меня превратили в какую-то расхитительницу гробниц. Вот за что? Что мы сделали этому Марвелу? Ладно, еще мучитель Закариус тут учил нас некромантии, поэтому по кладбищам таскал. А сейчас?» «Помочь?» — прошептал из-за спины незаметно подошедший Карл. «Сама справлюсь, не мешай. Видишь, я страдаю». Не оглядываясь, отказалась я. «Да как скажешь», — фыркнул он. «Там пусто, да?» «Да». И я, так и не посмотрев на него, снова завела свое бухтение. «Меня бесит ситуация, вот просто бесит. Здесь ничего нет. И Марвел наверняка это знал. Может, он отправил нас сюда, чтобы упыри и зомби с кладбища расправились со столь неудобными практикантами. Как думаешь?» «Вот уж не знаю», — со смешком отозвался напарник. Он так и ходил за мной вдоль стены, но под руку не лез, а благоразумно находился за моей спиной. «Ну и чего ты веселишься? Не засчитает нам с тобой летнюю практику. Что тогда будем декану и ректору говорить?» Я в очередной раз тихонько постучала рукояткой кинжала по стене, прислушиваясь к глухому звуку. «А что ты все-таки ищешь?» — задал глупый вопрос друг. «Рыгор, Карл, ты что, не слышал распоряжения Марвела? Принесите мне что-нибудь из склепа!» — передразнила я господина Гринга. «Упырь чокнутый!» Тут мне показалось, что звук вышел чуть звонче, чем до того, и я повторно постучала в этом месте. «Там ничего нет, глухая стена», — шепнул Карл и снова предложил. «Может, тебе все-таки помочь?» «Валяй!» Я сделала шаг назад, выразительным жестом предложив занять мое место, после чего повернулась к нему. «Мое почтение!» «И?» Просипела я, мгновенно формируя заклятие, развеивающее сущностей. Все это время я беседовала не с Карлом, а с мужиком в широкополой шляпе, тем самым статую которого украшала крышу склепа. «Не надо кричать!» — успокаивающе улыбнулся призрак. «А то на ваши крики сбегутся все местные зомби». «А где Карл? Вы его? Да я за него!» «Ну что ты?» — открестился от моих подозрений дядька. «Твой спутник в другой половине склепа тоже простукивает стены. И, пожалуйста, убери свое заклинание, храбрый ребенок. Я не собираюсь на тебя нападать. Слово чести дворянина». Я с подозрением посмотрела на него. «Везет же мне на призраков. Этот уже второй. И в такой же шляпе. Тоже поди, аристократишка и бабник. С той только разницей, что у прошлого привидения из тела торчал клинок, убивший его, а этот на первый взгляд казался целеньким. Интересно, от чего он умер?» «Так как насчет помочь?» Поднял брови полупрозрачный мужчина. «А представиться?» Я погасила заклинание и опустила руки. Щит на себе, впрочем, проверила и усилила. «Граф Лурье Кассаль, последний из говорящих с драконами». Кира Золотова, адептка высшей школы библиотекарей из межреальности. А почему последний? Кто вымер, вы или драконы?» «Я вымер», — расхохотался граф. «Учеников и наследников у меня не имелось, так что...» «Как печально», — вздохнула я. «Граф, а вы мне не поможете? Надо найти хоть что-нибудь в вашем склепе, что можно было бы отдать нашему научному руководителю». «Например», — заломил он бровь. «Да что угодно, хоть кусочек савана. Главное, чтобы это было именно отсюда, а то ведь наставник от нас не отвяжется и не засчитает практическое задание». Призрак задумался. Я ему не мешала, оперлась спиной о стену и принялась ждать. «Услуга в обмен на услугу», — наконец выдал он свое решение. Я собралась уже открыть рот, чтобы ответить ему, и тут раздался крик Карла. «Кира, берегись!» И в сторону графа с пальцев напарника полетело развеивающее заклинание. «Ах ты ж, рыгор!» — завопила я и, едва успев, выставила перед привидением щит, поглотивший заклятие. «Карл, стой! Он не агрессивен!» «Любовник?» — невозмутимо вопросил меня Касаль, изящно поведя рукой в сторону Карла, стоящего у порога и буравящего его взглядом. «Однокурсник, напарник и друг!» — лаконично ответила я. «Годится!» «Итак, дети», — резко посерьезнел призрак, и сразу стало видно, что он весьма и весьма не молод. Такая мудрость смотрела из его глаз. «Я дам вам что-нибудь для вашего научного руководителя. Как предположила юная леди, ему сгодится и кусочек савана». «А взамен», — пробасил Карл и зыркнул на меня. «Кира, что ты ему пообещала?» «Еще ничего, не мешай», а сама перешла на магическое зрение и начала пристально вглядываться в нашего собеседника. «Неправильный он какой-то. Вроде по всем внешним признакам и ощущениям призрак, но что-то с ним не то. Слишком уж он живой, если это вообще уместно произносить в адрес того, кто давно умер». «А взамен вы доставите в вашу школу магии хранящиеся в моей могиле документы». «И все?» — не поверил друг. «Нет, не все. Я не могу уйти, пока не передам свои силы и знания ученику или прямому наследнику. Ни того, ни другого у меня нет и не было. Я предлагаю вам обоим принять мой дар, говорящего с драконами». «А вы ведь не умерли?» — неожиданно для самой себя ляпнула я. «Умер». «Нет, не умерли», — покачала я головой. «Вас что-то держит. Не ваш дух, это и так очевидно, а тело. Вы сами сказали, что не можете уйти, пока не передадите свой дар. В моем мире темные ведьмы и колдуны не могут умереть, пока не передадут кому-нибудь свои силы. Все деревенские жители это знают. Оттого и не приближаются к умирающим колдунам, что никто не хочет их отпустить ценой самопожертвования». «Правда, что ли?» – удивился Карл. «Кира, а ты откуда знаешь?» «Да все это знают», – передернула я плечами, не сводя глаз с графа Касаля. «Только считают сказками». «Какая сообразительная девочка. В оправдание скажу, что мой дар не темный. Слово чести. Так как насчет договора?» «Огласите точные условия», — вмешался Карл. «Вы доставите в вашу школу магии бумаги, которые я вам отдам. Вручите их архимагу, ему и только ему. Он ваш ректор, как я понимаю. Кроме документов, еще две... хрупкие, ценные вещи». «Теперь все?» – требовательно уточнил напарник. «Нет, опять не все. Один из вас или же вы оба примете мой дар, после чего испепелите мое тело». «Знаете», – захлопала я ресницами и мило улыбнулась, «пожалуй, нас это не интересует. Вы ведь уже давно тут лежите, и магов наверняка кроме нас захаживало немало. Раз не нашлось желающих принять ваше предложение, то и нам не стоит ввязываться в сомнительные авантюры». «Я сам выбираю, с кем мне стоит быть любезным, девочка». Призрак холодно улыбнулся, и вдруг его облик поплыл, увеличился в размерах и засиял колючим синим светом. «Пугаете», — констатировала я. «Предупреждаю. Дети, мне правда не хочется давить на вас и угрожать, но есть всего два пути. Вы выполняете мою просьбу, и я с миром ухожу. Или не выполняете, и тогда я остаюсь, а вы исчезаете». «В смысле?» я начала плести усиленное заклинание развеивания и упокоения. «В прямом. Вы действительно не первые, кто забрел в мой склеп в поисках чего-нибудь. Отпустить вас просто так я не могу, раз уж явился вам. Так что не обессудьте. Решайтесь. А Марвел, как я понимаю, это Марвел Гринг, пытался здесь шариться 10 лет назад. Сильный маг, ничего не могу сказать. Сумел уйти и выжить». «Ему вы тоже предлагали забрать документы и свой дар», — пробасил Карл. «Вот уж нет!» Гулко расхохотался граф, и эхо забилось, отражаясь от стен. «Таким, как он, верить нельзя. Они слишком непредсказуемы, а значит, опасны для мира». «А таким, как вы, верить можно? Кира, ложись!» — рявкнул Карл и швырнул в привидение заклятие. Только, увы, все было напрасно. Граф успел сдвинуться в сторону, а заклинание просвистело в воздухе и влетело в стену. «Минус одно очко, мальчик!» — с угрозой произнес призрак, возвращаясь на прежнее место. «Твоя подружка умнее и сдержаннее. Делаю скидку на ваш юный возраст. Вы, судя по всему, первокурсники. И наказывать сразу не буду». «Погодите, граф», — вмешалась я и поднялась с пола. «Давайте по порядку. Во-первых, мы сейчас на практике, а значит, сможем вернуться в школу только через 2 недели. Во-вторых, где мы должны все это время хранить ваши бумаги и 2 хрупких ценных предмета, если мы живем в доме Марвела Гринга? Он наш научный руководитель. Вы ведь должны понимать, нам не удастся спрятать от него все, что мы принесем отсюда». «Значит, вы перенесетесь в вашу школу, отдадите все ректору, после чего вернетесь сюда. Сегодня же ночью». Привидение усмехнулось. «И нет, девочка, твое предложение, мол, давайте вы нас сейчас отпустите, а мы вернемся через 2 недели и все заберем, неприемлемо. Сейчас или никогда». Я открыла рот, закрыла, снова открыла. Именно это я и собиралась озвучить, но он как-то сам догадался. «Дети! Какие же вы еще дети! Думаете, вы первые, кто пытается меня надуть?» «Ну почему сразу надуть?» — обиделась я. «Итак, ваше решение», — насмешливо глянув на меня, спросил граф. Я посмотрела в глаза напарнику, ожидая его вердикта. «Сообщите полную информацию о вашем даре и чем нам чревато принятие его», — подумав, спросил Карл. «Говорящие с драконами могут ментально общаться с этими рептилиями, могут направлять их, быть их хозяевами, наездниками и так далее». «Как мы сможем научиться управлять этими способностями, если вы последний из говорящих?» «Все в бумагах», — сухо ответил граф. «Но они будут у нашего ректора, а не у нас». «О да, именно он позаботится о том, чтобы научить вас, и станет выдавать сведения постепенно, дабы вы не захлебнулись информацией и не натворили бед». У призрака дрогнули уголки губ. «А вдруг он сочтет эти знания опасными и спрячет их в архивах? А мы, как дураки, останемся с неведомыми способностями и полным отсутствием сведений о них». «Не сочтет», — чему-то хитро улыбнулся призрак и повернулся ко мне. «Дети, у меня нет цели навредить вам, повторяю, но и упустить такой шанс я не могу». «А может, мы бумаги и ваши вещи передадим, а без дара уж как-нибудь?» — намекнула я на компромисс. «Нет». «Забодай меня, комар!» — всплеснула я руками. «Ну вот что за фигня? Не хочу я с драконами говорить, их вообще не существует». «Существуют!» — хором ответили мне 2 мужских голоса. Я даже удивилась такой солидарности Карла и графа. Вопросительно посмотрела на друга, а он неожиданно твердо произнес. «Магическая клятва с четко оговоренными условиями, я согласен». «Карл!» — пораженно выдохнула я. Помедлила и грустно добавила. «Ну, раз так, то я тоже согласна. В конце концов, мы напарники. Видать, судьба у нас такая — вляпываться в разные неприятности». После принесения клятвы и озвучивания всеми сторонами своих обязательств и требований, граф показал нам тайный рычаг, открывающий могильную плиту. К моему огромному удивлению, под ней оказалась лестница, ведущая вниз. И именно там мы и обнаружили тело говорящего с драконами. Покойник был одет в тот самый наряд, что и призрак, даже шляпа лежала здесь же. Разумеется, ткань изветшала и распадалась от малейшего дуновения. А вот само тело было как живое. Возникало ощущение, будто мужчина спит. «Возьмите меня за руки», — велел граф, встав возле своего тела. «Мы выполнили указание, хотя от того, что приходится прикасаться к мертвецу, меня прямо передергивало. Да и вообще страшно было ужасно, и не зря. Спустя секунду меня словно электрическим разрядом прошибло. Аж волосы дыбом встали, а в воздухе ощутимо запахло паленым. «Вот же рыгр мохнатый!» — пролепетала я, когда снова смогла дышать, двигаться и говорить. «Не то слово!» — прохрипел Карл. Я убрала ладонь с руки покойника и завизжала с перепугу. Как только силы говорящего с драконами перешли к нам, его тело стало мумифицироваться, а потом и вовсе распалось прахом. «Сжигайте!» — велел призрак, не обратив ни малейшего внимания на мой вопль, а Карл демонстративно поковырял в ухе, глядя на меня сукоризной. Я пожала плечами, ничуть не устыдившись. «Жутко ведь! Одно дело зомби и упыри, а совсем другое, когда то, что ты секунду назад держал за руку, на твоих глазах превращается в пыль, прямо как в страшном кино,